Внезапно все трое вскочили и стали смотреть в одну сторону. И вскоре оттуда появились Бен и Стэнли с козьей тушей. Малыши тут же вцепились в нее и поволокли под куст, а то налетят крылатые падальщики. Через полчаса от туши осталось только несколько клочков шкуры, немного костей и голова. Я хотела раздробить череп, чтобы малыши могли съесть и мозг. Но Сомба тут же бросилась на защиту, опустила морду и так молниеносно замахнулась на меня передними лапами, что я поскорее бросила козью голову. Я попыталась отвлечь ее и протянула ей на кусочки шкуры мозг, который Локаль достал из костей. Она понятия не имела, что с ним делать, зато Тайни сразу насторожился. Он всегда считал, что имеет особое право на костный мозг, и мигом бросился к своему любимому лакомству. Но в ту же минуту за ним погнался Биг Бой. Он ни за что не хотел пропускать такое развлечение. Они вцепились в шкуру и свирепо рыча дергали ее в разные стороны, разбрасывая мозг, пока Тайни, наконец, не прошествовал триумфальным маршем с большим куском шкуры, а Биг Бой унес крохотный кусочек, все, что ему досталось. Этот кусочек он утопил в миске с молоком и уселся рядом охранять свою добычу. Потом ему стало скучно, он вылокал все молоко и ушел. Тайни тут же сцапал кусочек шкуры и проглотил. Я не могла глаз отвести от наших малышей, так что потеряла всякое представление о времени и засиделась возле них до самой темноты, когда ничего уже не было видно и пришлось уйти домой. Глава 11. Гепарды помогают спасти Боя. На следующий день рано утром Бен выехал в Найроби, а мы с Локалем нашли гепардов на каменистой гряде примерно в миле от управления заповедника, неподалеку от того места, где расстались с ними накануне. Мы накормили всех троих, и они отправились к тенистой акации, чтобы подремать в полуденную жару. Я уже знала, что немного попозже они с удовольствием съедят и добавку, а поэтому пошла за ними, захватив остатки мяса. Я села совсем близко к гепардам и успела сделать множество фотографий. Но вот снова у меня появилось ощущение, что на меня кто-то смотрит. И я стала разглядывать местность в бинокль, пока не заметила льва. Он лежал в траве ярдах в 100 от нас. Лев смотрел прямо на меня и не шевелился. Трава почти скрывала его. Но, насколько я могла рассмотреть, он был так чудовищно худ, что выпирали ребра. Потом я заметила, что у льва под глазом, дюймов на 5 ниже, торчит игла дикобраза. Я хорошо знаю, какую смертельную опасность стоят в себе эти иглы для любого хищника, который не прочь полакомиться вкусным мясом дикобраза. И сразу поняла, что этот отощавший лев серьезно пострадал. Должно быть, у него и в лапах полно игл, так что каждое движение причиняет зверю мучительную боль, если только он вообще в силах двигаться. А наши гепарды совершенно не замечали этого соседства и преспокойно ели мясо. Как же мне заставить их уйти отсюда, но и не напугать при этом? Я сделала знак Локалю подойти поближе ко мне. Он еще не заметил льва. Мы с ним устроились между львом и гепардами и наблюдали за их поведением. Наконец Тайни что-то заподозрил. Уставившись на льва, он вдруг с каким-то странным стонущим рычанием бросился прочь, а за ним понеслись Биг Бой и Сомба. Я облегченно вздохнула. Хорошо, что они сами заметили льва. Мне совсем не хотелось нарочно пугать их, ведь разрушить установившуюся между нами хрупкую связь было так легко. Я принялась звать льва, повторяя имена львов Джорджа, Бой и Сасва. Но лев даже ухом не повел, хотя смотрел на меня, не отрываясь. Его поведение меня совершенно озадачило. Невероятно, чтобы так вел себя любой лев, все равно дикий или принадлежащий к прайду Джорджа. Оставлять раненого льва в такой близости от управления заповедника было нельзя. И я послала Локаля в обход к нашей машине, а сама пошла в контору, до нее было около мили, чтобы поговорить с директором.